Глава 26. Таня возвращалась домой, основательно вымотанной. Все мышцы гудели, а по телу разливалась приятная боль. Боль, которая позволяла забыться. Забыться и не вспоминать. Боль в натруженных мышцах, а еще дети. Два маленьких солнышка, которые заставляли улыбаться всегда, даже тогда, когда на это не оставалось сил. Тихонько прикрыв за собой дверь, Таня повесила куртку в шкаф и устало опустилась на кушетку. Сил не было даже разуться. Вдруг ее внимание привлек какой-то неясный шорох. Спортсменка вскинула голову и невесело хмыкнула. «Ты-то что здесь забыл?» «Живу я, туточки, если ты еще помнишь, и буду жить». «Да ну!» Собравшись силами, Таня отлепила свою пятую точку от мягкого сиденья и, распрямив внушительные плечи, двинулась на мужа. «Ну и что это значит? Будешь меня бить?» «А надо! Может, по-добру, по-здорову свалишь?» — поинтересовалась, заворачивая рукава, будто бы и правда к драке готовилась. «Ты мне это брось, Таня. Детский сад какой-то. Мы не в песочнице, знаешь ли. Свою симпатию можно продемонстрировать вполне цивилизованно. Не обязательно лупить объект желания по голове лопаткой». «Объект желания?» — наигранно рассмеялась спортсменка. «Это ты, что ли?» «Помнится, еще совсем недавно мы с тобой вместе нарушали спортивный режим». «Ха, я тогда думала, что ты мужик, а у тебя, оказывается, от мужика одна сарделька». «Сарделька?» Ноздри Алёшки раздулись, ярость и обида ударили в голову. «Только бы не позволить им выбраться наружу, только бы не позволить». «Ладно. Вижу, с тобой сегодня невозможно разговаривать. Спать пойду. Утро вечера мудренее». «Даже не надейся, что утром что-то изменится». «Таня, успокойся, пожалуйста. И послушай». «Успокойся? Успокойся?» «Да, ты разбудишь детей». Таня захлопнула рот. «Действительно». Не нужно было детям становиться свидетелями ссоры родителей. Они и так уже не один раз спрашивали, куда подевался папа. Что им отвечать? Таня не представляла. Точнее, язык не поворачивался произнести. «Твое счастье, что здесь Саша с Настикой», — пригрозила мужу. «Угу, я так и понял. Короче, пошел я спать». Она не стала спорить. Поняла уже, что все бестолку. К тому же, положа руку на сердце, больше всего ей хотелось, чтобы все стало как раньше. Будто бы и не было ничего. Таня скучала. Сильно, до ломки почти. Ведь сколько она себя помнила, столько Лёшка был в ее жизни. И когда их отношения дали трещину, Таня будто бы лишилась части себя. Рука то и дело тянулась ему позвонить или написать сообщение, поделиться чем-то, скинуть смешную фотку или список продуктов, которые нужно было купить. Она лишилась не просто мужа или любовника. Она лишилась своего лучшего друга, лишилась части души. Как-то вмиг сбились все ориентиры. Таня даже толком не понимала, кто она сейчас без него. Куда движется, к чему стремится. Все как будто размылось. Вода растворяла усталость, и воронка стекала в отверстие слива. Упругие струи массировали тело, разминая натруженные мышцы. В носу защипало. Таня резко повернула краны и вышла из душевой кабины. Для полного счастья ей не хватало только раскиснуть. И все тогда. Тушите свет. Прошла через полутемный коридор к спальне, скользнула в кровать и отшатнулась. «Ты что здесь забыл?» «А что?» — вскинулся сонный Лёшка. «Какого хрена, говорю, ты тут делаешь?» «Сплю. Я же тебе сказал». «Я думала, ты ляжешь на диване». «С чего бы вдруг, м?» «С чего?» — зарычала Таня в отчаянии, встряхнув кулаками. Для Лёшки этот ее рык стал последней каплей. Сколько можно, правда? «Ну да, сглупил. Так признал ведь ошибку, извинился. Что ей еще надо? Что?» Стремительно вскочив на упругом матраце, парень провел блестящий прием и, повалив строптивую жену на лопатки, забрался на нее сверху. Возможно, ожидай Таня такого подвоха, у него бы ничего не вышло. Да только откуда ей было знать, что муж станет на ней свои навыки вольной борьбы отрабатывать? «Ты что творишь?» — опешила молодая женщина. «Молчи, наслушался уже». Тяжело дыша над трепыхающейся женой, прохрипел Лёшка. «Ты... заткнись!» Таня захлопнула рот и уставилась на мужа, яростно сверкая глазами. «Ты перегнула палку, Таня. Пришло время кому-то тебе вправить мозги, а поскольку кроме меня этого никто не сделает, то тебе придется послушать мужа». «И что же нового ты мне скажешь?» — прошептала она, каждой клеточкой ощущая Лёшкину тяжесть на своем теле. «Такую желанную тяжесть!» «Я ступился, да, и ты имеешь право сердиться. Но ты не вправе рушить нашу семью из-за одного моего не самого умного поступка. Ты заигралась в обиду, но я не позволю, слышишь? Не позволю твоей обиде разрушить все, что нас связывает долгие годы. Я же люблю тебя, дура. Что ж ты творишь?» Он даже встряхнул Таню в отчаянии. А потом, будто бы сам себя испугавшись, резко скатился с жены, молча отвернулся на бок. «Лёш, молчи, женщина, достаточно. Иначе я за себя не ручаюсь». Они долго лежали в тишине, лелея свои обиды. Слишком молодые, слишком неопытные, чтобы переступить через них, сделав шаг навстречу. Лёшка уже сморил сон, когда он почувствовал первое несмелое касание. Таня скользнула губами вдоль его позвоночника и уткнулась носом в практически лысый затылок. «Лёш, иди ко мне, а?» Лёшка мигом развернулся, весь сон как рукой сняло. «Таня, Танечка, Танюша», — шептал, вжимаясь в любимую. «Не могу больше. Ну же, Лёш». Они выбивались из всех возможных графиков. Если бы не та досадная потеря кода, не было бы никаких проблем, но случилось то, что случилось, и вместо того, чтобы спать, как все нормальные люди, Кирилл, обставившись чашками с кофе, корпел над веренной ему программой. Он впервые возглавлял настолько ответственный проект, поэтому прикладывал все возможные усилия для того, чтобы оправдать оказанное руководством доверие. Ну и, конечно же, чтобы получить повышение, которое обещали Киру при приеме на работу. Надбавка к заработной плате ему так точно бы не помешала. Он до сих пор пребывал в некотором шоке от платежки за коммунальные услуги, которые они решили оплачивать с Кирой по очереди. Месяц он, месяц она. Но это было временное соглашение. Как только их отношения выйдут на качественно новый уровень, а Кирилл уже не сомневался, что так оно и будет, он планировал взять все расходы на себя. Кому-то такой подход мог показаться неразумным и даже несколько архаичным, но Кир свято верил, что мужчина обязан обеспечивать свою семью самостоятельно. Нет, его вторая половинка при желании, конечно, могла и работать, но в том-то и дело, что при желании, а не от безысходности. В своей семье Кирилл планировал быть надежным тылом, одним словом, мужиком, на которого можно целиком и полностью положиться. В глубине квартиры тихонько хлопнула дверь. Босые ноги прошлепали по коридору и остановились у входа в гостиную. «Ты еще не спишь?» «Нет, еще немного и буду укладываться. А ты чего подхватилась?» Кира потерла ногу о ногу и как-то смущенно заметила. «Там, похоже, Лёшка и Таня мирятся». «С чего ты взяла?» — вскинул бровь Кирилл. «А ты послушай. Их спальня, между прочим, смежная с моей». Кирилл медленно отложил ноутбук, прошел мимо застывшей в дверях Киры, проследовал через коридор и толкнул дверь в Кирину спальню. Ну, скорее всего, Кира не ошиблась. Характерные постукивания спинки кровати по стене ни с чем не спутаешь. Ишь, какая у них неделя. Примирительная. Но если звуки из депутатской квартиры до них не доносились вообще, то в этом случае примирение соседей сопровождалось явными шумовыми эффектами. Впрочем, никаких других звуков, кроме ударов кровати, слышно не было. Все-таки окна были плотно закрыты, а в остальном в доме была прекрасная шумоизоляция. Но вот это вот «ыч-ыч-ыч» в стену... «Что ж они делают, черти?» «Похоже, что неплохо проводят время», — пискнула Кира. Кирилл повернулся к ней лицом, поймал Кирин взгляд. Он и так чертовски долго терпел, может быть... Уже пришло время покончить с ожиданием. Шагнул в сторону соседки, наступая. Она в панике сделала шаг назад. И еще, пока не уперлась спиной в стену. «Боишься?» — спросил медленно, проводя рукой по зардевшейся щеке. «Нет». Кира облизнула пересохшие губы и даже с неким вызовом уставилась на соседа. Ей не хотелось больше ждать, и сомневаться не хотелось. Она уже все для себя решила. Ухаживания Кирилла, конечно, были хороши и правильны на тот момент. Он все делал действительно верно, как по учебнику. Вот только она была взрослой девочкой, и хотелось ей чего-то гораздо большего. Секса. «Дороги назад не будет», — шепнул Кирилл, склоняясь над женским лицом, вдыхая сладкий запах Киры, касаясь лицом ее прохладной сосна кожи, нежной и бархатистой. «Ладно». «Ладно?» «Хорошо». Она даже кивнула для пущей убедительности. «Ты не сможешь сбежать, ведь у нас общий дом. Подумай хорошенько. Возврата не будет». «Похоже, что ты сам боишься». «Не-а». Нос мужчины прочертил линию на ее щеке и скользнул по шее. Губы коснулись ямки над ключицами, царапая отросшей за день щетиной. Кира жадно втянула воздух. Кирилл оторвался на мгновение от своего занятия, поднял на нее свой взгляд. «Всё, пощады теперь не проси», — произнес отрывисто и без всяких пауз накинулся на ее губы. А она и не просила. Она хотела Кирилла с не меньшей страстью и пылом. Он был такой заботливый, такой умелый, прислушивался к каждому движению Киры, к каждому вздоху. Стащил с нее футболку и на мгновение замер, рассматривая открывшиеся красоты. Он уже неоднократно ласкал Киру там, но еще никогда не видел. Сглотнул, потому что совершенно непроизвольно рот наполнился слюной. Прямо как у голодающего при виде тарелки супа, с трудом перевел взгляд к лицу. «Ты такая красивая, Кира! Такая красивая!» Снова опустил глаза вниз. Взвесил сразу в обеих руках упругие холмики, придавил большими пальцами соски, аккуратно погладил. Дернул вниз резинку трикотажных пижамных штанов, опустил взгляд ниже, не прекращая своих ласк, облизнулся, разглядывая. Не удержался, скользнул пальцами внутрь, по ее розовой влажности. «Кир!» — выдохнула на одном дыхании. «Сейчас, Кирюш, сейчас!» — шептал, продолжая свои настойчивые поглаживания, одновременно подталкивая свою женщину к кровати. «Пожалуйста, Кир, сделай с этим что-нибудь». Кира горела, внутри и снаружи. Казалось, пламя поглотило всю ее сущность, подчинило себе. «Сейчас, сейчас, сладкая». Кир толкнулся внутрь, проехавшись всей длиной по влажному уплотнившемуся бугорку. Кира всхлипнула, непроизвольно толкаясь бедрами навстречу мужчине. И, наконец, почувствовала его в себе. Ей не нужно было много на этот раз, хотя обычно для того, чтобы кончить, Кире требовалось гораздо больше усилий. Но не сейчас. С каждым толчком, с каждым его поцелуем она с бешеной скоростью неслась навстречу оргазму, пока он не взорвался где-то внутри. «О боже, Кир! О боже!»